С этими словами Тереза расплела пальцы и опустила руки вниз. С фактами она покончила. Теперь можно было строить предположения и догадки, и Тереза предоставила Босху право сделать первый пристрелочный выстрел. Значит, в теле этого бедняги вы нашли двух крашеных мушек, одну стерилизованную, а другую нет, — вслух рассуждал Гарри. Таким образом, можно заключить, что незадолго до своей смерти этот парень побывал там, где насекомых подвергают стерилизации. Наверняка в тех местах миллионы этих мушек, так что одна или две запросто могли попасть в его еду, а одну он мог случайно вдохнуть. Или что-то в этом роде. Так? Тереза серьезно кивнула. А что насчет пшеничной муки, которую вы нашли в ушах и волосах? Пшеничная мука — это их пища, Гарри. Брэкстон говорит, что ею кормят личинок в процессе выращивания. «Итак, мне остается только найти то место, где они выращивают своих стерильных мух», — заявил Гарри. «Возможно, мне посчастливится напасть на след этого Хуана, поскольку, полагаю, он занимался разведением этих тварей». «Почему бы тебе не спросить, где их выращивают у меня?» — улыбнулась Тереза. «Где их выращивают, Тереза?» — послушно повторил босс. «Легче и безопаснее всего проделывать это в тех районах, где фруктовые мушки и так являются естественной составляющей, частью окружающей среды и мира насекомых, и где таким образом не возникнет никаких проблем, если несколько мух вырвутся на свободу до того, как получат свою дозу радиации. По этой причине Американское министерство сельского хозяйства заключило контракты с заводчиками-производителями только в двух районах – на Гавайях и в Мексике. На Гавайях в окрестностях Оаху действуют три подрядчика, а в Мексике два. Один из них расположился где-то под Сиуатенахо, а другой, самый крупный из пяти, под Мехикали. Гарри, откуда? Ты что, знал все это и позволил мне? Это просто предположение. Оно вытекает из того, над чем я работаю. Тереза странно посмотрела на него, и Гарри тут же пожалел, что испортил ей триумф. Избегая ее взгляда, он быстро допил пиво и огляделся в поисках чувствительного официанта. Глава 10. Тереза отвезла Босха к Красному Ветру, чтобы он забрал машину, а потом последовала за ним из центра к его дому на холмах. Сама Тереза имела квартиру в доме совладения в районе Хэнкок-парка, то есть гораздо ближе. Однако, по ее словам, в последний месяц проводила там слишком много времени и, к тому же, жаждала услышать или увидеть босхова койота. Гарри понимал, истинная причина состоит в том, что Терезе гораздо проще покинуть его дом, чем выпроваживать гостя из своего. Впрочем, он нисколько не возражал. К тому же Босх частенько чувствовал себя неуютно в квартире у Терезы, поскольку она постоянно напоминала ему, куда катится весь Лос-Анджелес. Квартира, из окон которой открывался вид на центральный район города, располагалась в мансарде старинного пятиэтажного особняка, носившего название Уорфилд. Снаружи это историческое здание оставалось таким же красивым и привлекательным, как и в 1911 году, когда Джордж Аллен Хэнкок завершил его строительство, отделав фасад изящного особняка серо-голубой терракотовой плиткой. Джордж не постоял за расходами и не пожалел нефтяных денег, и это было хорошо заметно, поскольку выходящие на улицу геральдические лилии, эркеры и игривые декоративные завитки Уорфилда бросались в глаза каждому. Однако внутреннее устройство особняка, его теперешняя архитектура, казались Босху унылыми и отвратительными. Несколько лет назад особняк приобрела японская фирма. Сначала она выпотрошила его, а потом заново набила пустую оболочку, перекроив и модернизировав все, что только возможно. Внутренние стены и перегородки во всех помещениях были безжалостно снесены, в результате чего каждый этаж теперь представлял собой огромную стерильную комнату с фальшивыми деревянными полами, блестящими стальными барьерами и подвижными светильниками на потолке. От дома осталась только прекрасная скорлупа. Так думал Босх, подозревая, что Джордж Аллен Хэнкок решил бы так же. Пока Гарри разжигал на веранде хибачи, японской жаровни с грилем для приготовления рыбы, и клал на решетку гриля рыбное филе, они с Терезой неторопливо беседовали. Рыбу босс купил еще накануне Рождества, но ее оставалось довольно много, так что хватило бы на двоих. Тереза поделилась с ним последними новостями и упомянула о том, что вопрос о назначении постоянного руководителя судебно-медицинской лаборатории будет решен, пусть и неофициально, полномочной комиссией округа еще до Нового года. Из вежливости Боск пожелал ей удачи, хотя в глубине души сомневался в своих чувствах. Должность, на которую Тереза так стремилась попасть, была скорее политической, чем административной, и после назначения ей пришлось бы внимательнее прежнего следить за тем, откуда дуют политические ветры. Сам Боск не понимал, зачем добровольно лезть головой в петлю, и поспешил уйти от скользкой темы. «Послушай, Терри, если этот тип, Хуан-67, действительно был убит в Мехикале, там, где разводят этих фруктовых мушек, как его тело попало к нам?» «Это уже не по моей части», — откликнулась Тереза. Она стояла возле перил веранды и смотрела на долину, любуясь тем, как перемигиваются в прохладном чистом воздухе миллионы крошечных огней. Жакет Тереза накинула на плечи. Гарри побрызгал рыбу ананасовым соусом для жаркого и перевернул филе на другую сторону. «Здесь у огня теплее», — заметил он, колдуя над рыбой. «А знаешь, о чем я подумал? Может, тот подрядчик, о котором мы говорили, просто не желает, чтобы кто-то проверял его работу? Понимаешь, о чем я? Им очень не хотелось, чтобы кто-то связал труп с тем местом, где они выращивают своих мушек-таракашек, вот его и увезли куда подальше». «Да», — согласилась Тереза, — «но почему все-таки в Лос-Анджелес?» «Может быть...» «Нет, не знаю. Лос-Анджелес расположен довольно далеко от границы». После этого оба ненадолго замолчали, и каждый думал о своем. Наконец Босх почувствовал запах ананаса, услышал шипение капель соуса, падавших на раскаленные угли, и встрепенулся. «И как они переправили труп через границу?» — спросил он. Тереза пожала плечами. «А что тут сложного? По-моему, через ту границу можно переправить вещи и покрупнее. Нужно только знать, с какой стороны взяться. А ты как думаешь?» Босх кивнул. «Ты когда-нибудь был в Мехикале?» — поинтересовалась Тереза. «Проездом по пути в Сан-Филиппе. Прошлым летом я рыбачил в тех краях с одним приятелем. А ты?» «Никогда». «Знаешь, как называется городок по нашу сторону границы, который стоит прямо напротив Мехикали?» «Калексико». «Шутишь? Так это оттуда?» «Угу». Рыба была готова. Босх вилкой переложил ее на тарелке, прикрыл гриль крышкой и пригласил Терезу в дом. Гарнир состоял из риса со специями. Босх открыл бутылку красного вина. Всякий раз, когда он наливал его в бокалы, оно напоминало ему кровь, но белого Босх не держал. Подавая все это на стол, он заметил улыбку Терезы. «Небось, подумала, что я похож на официанта из телевизионного шоу, да?» «Да, у меня мелькнула такая мысль, но ты не переживай, мне очень нравится». Они чокнулись и неторопливо поели, почти не отвлекаясь на беседу. Тереза похвалила его стряпню, хотя Гарри чувствовал, что рыба получилась суховатой. Они снова заговорили о пустяках, но Босх все время ждал подходящего момента, чтобы расспросить о вскрытии Мура. Такая возможность представилась ему только в самом конце трапезы.